Ах, ей ничего нельзя приказать. Она только смеется. Среди всех известных ему живых людей она одна не боится смерти. Она любит жизнь, берет от каждого мгновения все, что оно может дать, но именно поэтому ей и не знаком страх смерти. На следующее утро, чуть свет, Домициан созвал своих министров на тайное совещание кабинета. 5 человек собралось в Гермесовом зале. Они не выспались и предпочли бы еще полежать в постели. Но если и случалось, что император заставлял ждать себя бесконечно долго, горе тому министру, кто осмеливался быть неточным. Анибас с присущей ему шумной откровенностью выложил Клавдию Регину свои опасения по поводу предстоящего похода. Он, видимо, хотел, чтобы Регин поддержал его перед императором. С одной стороны, говорил Ани, «ДДД считает, что скаридность недостойна Бога, так что содержание двора и особенно постройки обходится даже в его отсутствие очень дорого. С другой, это перешло к нему от отца, он требует, чтобы при любых обстоятельствах избегали ненужных расходов. А такое урезывание скажется прежде всего на ведении войны. И Ани боится, что генералам, командующим на Дунайском фронте, не будет предоставлено достаточно войск и военных материалов. И верховный главнокомандующий Фуск будет стараться, здесь-то и кроется главная опасность, восполнить нехватку вооруженных сил и боевых средств храбростью сражающихся. «Да, вести государственное хозяйство – непростое дело», – вздыхая, ответил Регин. «Уж мне-то, Анни, незачем это объяснять. Вот я вчера получил стихи, посвященные мне придворным поэтам Стациям». Ухмыляясь всем своим мясистым, кое-как выбритым лицом, иронически щурясь сонными глазами с набухшими веками, он извлек рукопись из рукава парадного платья. Держа драгоценное стихотворение в толстых пальцах, Регин громким жирным голосом прочел: «Тебе одному доверено управление священными сокровищами императора, богатство, созданное всеми народами, доходы, поступающие со всех концов земли, все, что таится, сверкая в недрах далматинских кряжей, все, что неизменно приносит жатва ливийских пажитей, все, что растет на землях, удобренных Нильским илом, все жемчуга, что извлекают на свет ныряльщики Восточного моря, и слоновая кость, добытая охотниками Индии, все это доверено лишь твоему попечению. Бдителен ты и зорок, и с уверенной быстротой исчисляешь то, в чем ежедневно нуждаются под нашим небом армии государства. Пропитание города, храмы, водопроводы, поддержание гигантской сети улиц. Ты знаешь цену и вес до последней унции. Тебе ведомы сплавы металлов, которые превращаются в огне в образы богов, в образы императора, в римские монеты». «Это обо мне здесь говорится», — усмехаясь, пояснил Клавдий Регин. И действительно было немного смешно, что этому небрежному, скептическому и нежадному до почести господину посвящены такие пышные стихи. Гофмаршал Криспин нервно шагал по маленькой комнате. Молодой элегантный египтянин был, несмотря на ранний час, одет очень тщательно. Он, видимо, тратил уйму времени на свой туалет, и от него, как всегда, несло благовониями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи. Министр полиции Нарбан с явным неодобрением следил за ним спокойным зорким взглядом. Нарбан терпеть не мог молодого щеголя. Он чувствовал, что тот наверняка издевается над его неуклюжестью. И все-таки Криспин – один из тех немногих, кто для Нарбана недосягаем. Правда, министру полиции известны кое-какие неблаговидные проделки, с помощью которых этот мод Криспин добывает деньги. Однако император питает необъяснимое пристрастие к молодому египтянину. Он видит в этом человеке, изведавшем все утонченные пороки своей Александрии, зеркало элегантности и хорошего тона. Домициан в роли стража строго римских традиций презирал подобные ухищрения, но Домициан-мужчина весьма интересовался ими.